Глава 1. Выдающийся аристократ. Маг. Мир уже как 10 лет не такой, каким он был. Хотя каким он был 10 лет назад, если в голову приходят переполненные машинами улицы, закусочные на каждом углу и офисные планктоны, что каждое утро целыми толпами ходит на ненавистную работу, то все это есть и сейчас. Для таких людей это будущее мало чем отличается от альтернативного, где ни лабиринтов, ни авантюристов не появилось. Единственное, теперь им приходится иметь в виду, что где-то там, в отдельных городах есть много людей со сверхъестественными в их понимании способностями. Ну и количество стран, куда можно съездить отдохнуть, сократилось, да. Настоящие изменения произошли в среде таких же сверхлюдей. В те времена они скрывались. Некоторые из них становились известны как великие актеры, певцы, политические деятели. Вторые предпочитали оставаться в тени, осознавая риски и последствия. Но всех их объединяло одно – тысячелетиями древние знания и силы передавались от поколения к поколению, с каждым годом становясь все могущественнее. Когда по всему миру появились лабиринты, эти люди воспользовались возможностью, вцепились в нее клыками и когтями, взяли все, что только смогли. Обиженные, что где-то там есть люди особенные, легко велись на демонстрацию магии и обещание этой силой поделиться. Те группы и семейства, которые практиковали магию уже не один год, проведя спланированную акцию, подкупив многих видных деятелей не из их числа, маги смогли захватить сердца людей за считанные месяцы, а потом получили награду за свои старания. Так появились аристократы, те, кто стоял у истоков распространения магии 10 лет назад. Наиболее показательным стало признание США своей принадлежности к магическому миру, несмотря на открывшиеся там порталы и пробудившихся авантюристов. Есть множество объяснений этому, и одно из самых популярных заключается в том, что одна из ведущих держав тех времен и лидер мира во многих отраслях стал центром средоточия многих семейств, которые путем взаимного сотрудничества смогли добиться того, чтобы их страна пошла по выгодному им пути. Для этого были приняты жесткие меры против авантюристов Америки, заставляя их терпеть несправедливость или бежать в другие страны. Таково начало мира магов и системы аристократов. В двух других краях света, научном и подземном мирах, этих событий не происходило, или потуги магов были успешно подавлены еще в зародыше. Но это не значит, что там нет аристократов. Они там есть, но не имеют такого влияния, как в магическом мире, и далеко не все изучают магию. Так уж получилось, что в подземном мире каждый второй из детей аристократов пробудился и стал авантюристом, способности которых даются сразу, и все в то время, как магия требует кропотливой работы и обучения на протяжении всей жизни. Подобный расклад вещей совсем не способствует изучению магии детьми. И вследствие этого, так уж сложилось, что аристократы в подземном мире хоть и занимают не последнее место в иерархии из-за уже долгой истории их родов, многих тайных знаний и влияния, что они оказали на страну как общественные деятели, но они прогибаются под власти законы, а не наоборот. И вот, в одной из таких стран подземного мира, проживая в одном из самых больших городов страны, в не самом благополучном районе сектора 6, в огромном по привычным меркам трехэтажном особняке, развалившись с разбросанными ногами на не особо удобном диване, поглядывая телевизор с чашкой горячего шоколада в руках, расположился высший аристократ одной из самых могущественных стран магического мира. Он без особого интереса поглядывал на происходящее по телевизору. Как ни странно, это был новостной канал, по которому рассказывали о лабиринтах и авантюристах. Правда ли, что вся эта информация о лабиринтах, которую мы изучаем в школе, не совсем верна? Спрашивала прекрасная молодая девушка, смотря на статного вида мужчину с уже проявившейся сединой на голове. Говорят, что очень много лабиринтов выходит из уже принятой классификации, полностью разрушая представление о подземельях. Мужчина с серьезным лицом, который был приглашен как один из ведущих специалистов обсуждаемой области, бросил на девушку серьезный взгляд. Будет ложью заявить, что мы не встречаем лабиринты, которые мы не можем правильно оценить или проанализировать. Некоторые из них и вовсе ломают устоявшиеся определения лабиринтов. Такие лабиринты принято называть черными дырами, и это явление весьма опасное. Говоря это, мужчина не проявил никаких эмоций, но стоит также учитывать, что за все последние 10 лет у нас в стране было зафиксировано только 86 черных дыр, а у нас в Данжинграде этот показатель в несколько раз ниже, чем в других подобных городах, и в среднем на год приходится лишь 1-2 черные дыры. Мужчина чуть помолчал, чтобы было понятно, насколько это маленькое число. Каждый месяц вот уже на протяжении 10 лет у нас в стране открывается более 10 тысяч порталов. Стоит ли говорить, что на общем фоне процент черных дыр незначителен? А есть предположение, почему в нашем городе все так хорошо? Задала вопрос девушка-ведущий. Нет, к сожалению. Но это могло бы стать ключом к разгадке тайн лабиринтов, о которых мы знаем преступно мало, ответил мужчина. А вы слышали о любимце Фортуны? Говорят, он участвовал во всех 9 рейдах на черные дыры, которые были официально признаны таковыми, продолжила углубляться девушка. В этот момент аристократу из далекой страны надоело. Он зевнул и потянулся к пульту. К сожалению, он оказался недостижимо далеко от него. Как ни старался он, не вставая с места взять пульт, до него оставалось почти 10 сантиметров. «Алиса!» — крикнул он второй жительнице этого дома. В ответ ничего слышно не было. «Алиса!» — предпринял он вторую попытку, но теперь громче, и растягивая имя девушки. «Да!» — через несколько секунд из-за угла вышла девушка с черными, как и у парня, волосами, но карими глазами. В ее глазах сейчас не было красных линз. «Чего ты хотел, братик?» — спросила она, стараясь ничего не касаться своими белыми от слоя муки на них руками. «Подай пульт», — указал он на сокровище, до которого не сумел добраться своими силами. «Ты отвлек меня от готовки ради этого», — уточнила девушка. От того, как она это сказала, любой мужчина, понимающий женщин, покрылся бы холодным потом. «Да», — не задумываясь, ответил он. «А что, что-то не так?» Красные глаза юноши сузились. «Твой брат болен, а ты даже это не сделаешь», — в голосе его чувствовалась обида. «Я заботился о тебе, когда ты еще даже под стол пешком ходить не могла. Когда наши родители бросили нас, именно я взял над тобой опеку, растил тебя как себя самого, во всем себе отказывал, чтобы ты не голодала, работал на 3 сменах днем и 2 ночью. И так ты меня благодаришь. Когда мы встретились в первый раз, мне было 10 лет», — заметила девушка. «И сколько я тебя помню, ты 6 дней отдыхаешь, прежде чем пойти в лабиринт. В лабиринте ты обычно задерживаешься от 3 до 6 дней, и потом снова отдыхаешь 6 дней. Не перечь брату», — возмутился он. «Да-да», — вздохнула девушка и, подойдя, отдала пульт от телевизора, чтобы через секунду испариться для выполнения очередной просьбы брата. А брат захотел хинкали домашнего приготовления. И то, что сестра вообще понятия не имеет, как их готовить, его совсем не волновало. Как и то, что он вообще о них впервые услышал полчаса назад, в каком-то юмористическом телешоу. Ну вот хочет он, и все. А парень так и остался лежать на диване, перелистывая каналы один за другим. Как же скучно, уже в который раз за последний час вздохнул я, что я только за эти 3 дня после выписки не делал. Вот сейчас от безделья переключал каналы. Уже в третий раз я наткнулся на этот телеканал с новостями. И, как ни странно, он мне нравился. Или, правильнее будет сказать, что мне нравилась ведущая. Она красивая и ведет себя мило, пытаясь выглядеть строгой карьеристкой. Основная проблема в том, что несут они на этой передаче такой бред, что аж слушать больно. 2 черные дыры в год, это же сколько тогда мне лет, по их логике, где-то 120. Так, навскидку я припомню лишь десяток подземелий, которые нельзя было отнести к этой их категории черная дыра. Или они специально придумали термин для тех подземелий, в которые вхожу я. Ну ладно, может причина в том, что я не заявляю о своих проблемах в соответствующие органы, но это не моя вина. В первые 2 раза мне многочасовые допросы из-за моих заявлений устраивали, и кто захочет после каждой изнурительной зачистки это терпеть, лучше уж пусть все останется как есть. Также меня смутило, когда они начали рассказывать обо мне. Имя они не называли, но мне все равно стало неловко смотреть статью про себя с тем бредом, что они изливают в уши населению, впору заделаться в террористы и взорвать их здание к чертовой бабушке. И учитывая, что все необходимое для этого у меня в инвентаре есть, лучше бы им хорошенько обдумать, что они будут в следующий раз говорить про любимчика Фортуны. А еще лучше, если они вообще обо мне больше не вспомнят никогда. И все же она красивая, кивнул я себе, вновь посмотрев на прекрасную ведущую. Но уже время выходить. Потянувшись, игнорируя легкую боль по всему телу, я попытался встать. Как ни странно, получилось. Я, конечно, уже не первый день такой калека, но все же авантюрист с ранга с очень высоким болевым порогом. Какая-то там энергия бездны не сможет заставить меня лежать смирно. Хотя конкретно в данном случае я чувствую себя мазохистом. «Братик, ты чего встал?» Недовольный голос Алисы почти сразу достиг моих ушей, заставив меня закатить глаза. «Ну хоть кидаться ко мне разучил, как она это делала последние два дня. Я собираюсь прогуляться», — честно ответил я. «У меня есть дела в больнице». «Нет», — требовательно посмотрела она на меня и для эффектности притопнула ножкой. Через 10 минут я уже шел в сторону больницы. Буду я еще слушаться мелкую. И нет, это не я такой плохой, а мне действительно надо в больницу. И не только туда. К малышу ли у меня тоже дело есть, но он обещал сам ко мне прийти в ближайшее время. Не захотел тревожить почти калеку. Да и в гильдию заглянуть надо. Эх, столько дел, вздохнул я. Но сначала все равно в больницу. Глава 2. Выдающийся аристократ. Магазин. Прошло уже 3 дня, как меня выписали из больницы. Не то, чтобы я полностью выздоровел, но скоро это должно случиться, и никак этому способствовать врачи не могли. Потому назначили мне постельный режим, поменьше ходить и попытаться не помереть. А, и еще, за время, пока я был там, меня случайно 7 раз чуть не убили, 2 раза отключался свет и 12 раз ломался водопровод. Так что, моя выписка несет в себе и опасения за жизнь остальных больных, и нежелание тратить деньги на ремонт. Я был только рад, там меня антибиотиками поили, а я их терпеть не могу. Собственно, почему я возвращаюсь? Есть у меня там одна знакомая, которая должна 150 очков навыков отработать. Если уж не своей силой, которая у нее сейчас почему-то почти человеческая, то хоть работой прислуги до конца дней моих, потом моих детей, а затем и детей моих детей, она свой долг мне вернет. Но мне этого не хотелось бы. Все же, лучше уж вернет силу и будет мне помогать с подземельями. К счастью, сейчас никакой спешки с ними нет. Именно над этим я и задумался, пока шел. Ноющая боль в теле не была неприятной. Скорее наоборот, затекшее от долгого ничего не делания тело нуждалось в таком стимуле для движения. Да и не боль это, на самом деле. По крайней мере для меня, который привык к тому, что судьба обходится со мной более жестоко. Пока это крутилось у меня в голове, я и не понял, как оказался перед старым строением. Сложно сказать, что именно заставило меня тут остановиться. То, что я этого дома тут не помню, хотя проходил мимо 100 раз, возможно. Но я не могу припомнить, что тут должно быть на месте этого здания. Да и чувство это, будто этот дом не должен здесь быть, возникло где-то внутри меня. Примечательным в этом старом доме был большой символ какого-то цветка над его дверью и надпись «Антиквариат под цветком». Может, внутри есть какой могущественный артефакт, спрятанный от людских глаз, и который только и ждет своего носителя. Вроде, стилистика магазина соответствует подобному развитию событий. А самое первое и главное правило древа Игрдассиль гласит, что если какая-то сцена есть в придуманной истории, будь то аниме, книга или игра, то и со мной это может случиться. Остается только гадать, какое из возможных плохих развитий событий воплотится в реальность. Но если серьезно, я встал перед дилеммой. С одной стороны, это меня не касалось. С другой, даже не думал, что я это скажу, но я немного соскучился по адреналину. Уже как 3 недели дома лежу, ничего не делаю. Такого не было аж последние 7 лет. За то, чтобы я просто ушел в надежде ни во что не влезть, говорила боль в моем теле. За то, чтобы я вошел, голосовала скука. Но это иллюзия выбора. На самом деле выбора у меня нет. В такое иллюзорное понятие я перестал верить еще когда был 6-летним малышом в детдоме, где нам позволяли выбирать смотреть телевизор или играть в мяч, и где младшим оставалось делать свой выбор из единственного варианта, который оставался после выбора более взрослых детей. «Вам что-то конкретное?» Послышался рядом голос. Я пару раз моргнул. «Ох ты ж, ёклун!» От неожиданно раздавшегося рядом голоса я аж отпрыгнул, только спустя секунду осознав, какой некрасивой была моя реакция. «Это местная аббревиатура, значит, ёжики клизмой ломают морды носорогам, что является глубокомысленным изречением нашей страны великой в момент крайнего удивления», ляпнул я, сам удивляясь своей наглости и восхищаясь своими навыками импровизации. «Приветствую вашу расу на планете нашей необъятной. А вы, собственно, из какого созвездия? Или вы вообще не из Млечного Пути?» На меня уставилось волосатое чудо синего цвета размером под 2 метра. Повисла тишина. Руки волосатого синего мишки на 2 ногах потянулись к голове и оторвали ее, явив мне красивое девчачье личико с явными азиатскими чертами лица. Я не настолько хорошо в них разбираюсь, поэтому определить, японка, кореянка или китаянка передо мной, я не смог. Но тут сыграло то, что я не особо часто их видел. Вот Алиса, да, обожает их сериалы, и потому наверняка их различает. Тишина продолжалась. Поэтому я решил заговорить первым. А во, я что, наблюдаю процесс рождения ребенка от инопланетянина и человека, или же вы так просто маскируетесь под нас? Очень смешно, молодой человек, взгляд девушки вроде бы младше меня был весьма многозначительным. Да ладно, мило на самом деле выглядите, леди, как будто принц на балу приглашает даму на танец, поклонился я в шутливой манере. И попрошу не отзываться о моей шутке с таким лицом, она была весьма оригинальной, и вряд ли кто еще мог придумать такое мгновенно. В спину ударила боль, которую я попытался проигнорировать. Чертова бездна, ее энергия и потерянные мною способности. И за нами, да, дедуль, тут парень к сестренке пристает. Раздался еще один голос в нескольких метрах от меня. Называет ее страшной и непохожей на человека. Добавил некто, пока я искал источник голоса. На сей раз это была не взрослая девушка, а мелкая девчонка лет 9, все так же с азиатскими чертами лица. Я, конечно, понимаю, что не в лучшей форме, но все же это что, семья ниндзя, мать их. Но даже если они и ниндзя, не заметить 9-летнюю девочку, да уж, что только в этом мире не встретишь. Похоже, не только у меня тут чувство юмора весьма своеобразное, себе под нос пробубнил я, но, полагаю, девушка-инопланетянин меня услышала. Чавый, выкрик старца был слышен будто за сотню метров, хотя сам магазин снаружи выглядел и близко не таким большим. Кто посмел обижать мою внученьку? Вылетел он спустя ровно секунду, как его голос раздался в первый раз. Взгляд старика остановился на мне. Я мысленно простонал. Неужели я успел вляпаться в дела какого-нибудь суперсемейства? Вроде такого еще со мной не случалось, или случай, когда я умудрился привлечь внимание семейства айдолов считается за таковой, вроде тоже были двинутыми на всю голову. Ваша младшенькая внучка поняла меня отнюдь неверно, указал я на мелкую шутницу. Я сказал, что никогда не видел такой красоты в этом мире и засомневался, человек ли ваша внучка старшая. Ну не смог я поверить, что она не ангел. Улыбаясь самой искренней улыбкой, которую я только могу изобразить, посмотрел я на старика. Забавный факт. Искренне так улыбаться я не могу, так что эту улыбку можно назвать самой фальшивой из всего, что есть у меня в арсенале. Хм, оценивающе начал смотреть на меня старик, пробежав взглядом по всему телу. Вокруг одни клоуны. Пробубнила себе под нос голова азиатки с телом синей мишки. Похоже, на нее я произвел весьма сомнительное впечатление, про себя хмыкнул я. Но, простите, я сюда по делу пришел и немного спешу, решил я воспользоваться возможностью, которая пришла мне в голову. Слишком много времени тут тратить я и вправду не могу. Мне бы подарок купить для юной девушки, и чтобы красивым был. Думаю, подарок мне нужен будет, чтобы немного сдобрить Алису, которая на меня наверняка дуется после полного игнора утром. А еще, подарок поможет немного сгладить углы, когда я представлю ей мою спасительницу как прислугу. Хотя, может получиться и так, что Алиса только рада будет, что я женщину домой привел, пусть даже и под таким странным предлогом. Старик еще несколько секунд оценивающе меня оглядел, после чего кивнул. «Обычно у нас такого не ищут, ведь это антикварный магазин», задумчиво произнес он, касаясь своего подбородка. «И люди совершают огромную ошибку, полагая, что есть место лучше, чтобы найти сокровище для самого любимого человека». Улыбнулся он с превосходством. «Пошли за мной, юноша. Думаю, я знаю, что тебе предложить». Старик развернулся и направился вглубь магазина. Я молча последовал за ним, между делом скользнув взглядом по девушкам. Младшая заинтересованно смотрела на меня, а старшая шокированно глядела вслед уходящему старику. Может, я не ошибся насчет древнего артефакта, что спрятан тут от глаз людских, и теперь его дадут мне. Шучу. Скорее уж, я получу проклятую вещичку, что мир может уничтожить, и за которым будет гоняться какая-нибудь организация зла. И, как ни странно, организация добра в помощь для меня не будет предусмотрена, и мне придется разбираться совсем самостоятельно. В крайне удачном стечении обстоятельств со мной будет старик и маленькая девочка, да. Кстати, а не этим ли занимается эта семейка, как в старом мультике, но вместо мужественного китайского кунг-фуиста молодая девушка в синем костюме медведя. От дурацких мыслей я отмахнулся, но воображение заставило на моем лице проявиться улыбки. «Хо, неплохие тут вещички», — впечатлено произнес я. «Десятки самых разных древних штуковин, от некоторых из которых прямо жуть подсознательно берет, тут и вправду были. И, что самое странное, хоть я отчетливо знал, что это все древность, я также видел, что все выглядят словно новые. Да и оружия древнего тут много», — добавил я. «Хех», — улыбнулся старец, подойдя к одному из наверняка древних артефактов. «Видишь этот монструозный топор?» — указал он чуть в сторону, на предмет, который у меня язык не повернулся бы назвать ничем иным, как секирой. Он принадлежал человеку, известному ныне как Шарль Анри Сансон, палач из 18 века, который на протяжении своей жизни убил почти 3000 человек. Говоря это, старик посмотрел в мои глаза. «Иногда, когда я смотрю на это оружие тут, в ночи, я слышу тихий шепот, пробирающий до самых костей. И сколько вещей в этом месте имеют примерно такую же впечатляющую историю». Огляделся я. «Все», — улыбнулся старик. «Это место весьма известно в узких кругах, пусть это и будет похоже на бахвальство. Здесь есть очень много таких вещей, что сердце обычного человека заставит пропустить удар от страха или пуститься в пляс от восторга. Надеюсь, вы предлагаете мне купить не один из таких, потому что денег у меня вряд ли хватит», — фыркнул я, немного солгав. «Денег после похода в гильдию может и хватит, но мне есть что с ними сделать. Есть же у вас тут что-то менее выдающееся?» «Конечно», — кивнул старик. «Не станем же мы юной деве дарить этот топор или саркофаг из пирамиды Анубиса». Со смешинкой в глазах посмотрел он на меня. «Пошли дальше, нужный ассортимент там», — сказал он, отправляясь в следующую комнату. Последовав за ним, я сразу увидел разницу между этими помещениями. Прошлая комната была темным коридором с коричневыми стенами и мрачной аурой, где скорее просто для наличия размещены очень дорогие на вид предметы. Это же была совсем новой, с белой плиткой на полу и стенах и удивительно ярким освещением. «Выбирай, что хочешь, здесь все стоит не очень дорого», — остановился старик, махнув рукой в сторону белых полок с камнями. «А я, может, и скидку сделаю». Я с подозрением посмотрел на хитро улыбающегося старика и вздохнул. «Подозрительное это место, не поспоришь, но раз уж взялся купить подарок, почему бы и нет? Немного осмотрюсь тогда, если вы не против, только для вежливости», — сказал я. «Мне ведь уже дали разрешение». Глава 3. Выдающийся аристократ. Символ. Выйдя вперед, я потянулся к первой попавшейся безделушке. Это оказалась серьга с красным камушком. «Хм», — задумчиво поглядел я на кристалл. «Действительно, это не драгоценный камень, но и не стекло, а скорее что-то похожее. Нравится?» — спросил старик, с улыбкой подходя ко мне. «Эта серьга, по слухам, принадлежала самой Клеопатре. А не слишком ли хорошо сохранились эти предметы для такой древности?» С сомнением посмотрел я на старика, намекая и на другие украшения. Я ему верил, но естественным состояние этого предмета назвать не мог. «Это секрет нашего магазина», — улыбнулся он мне. «Без подобных секретных приемов себе имя не сделать. Как бы там ни было, мусор», — бросил я предмет обратно, даже сам не успев осознать, что повел себя слегка некрасиво. Но теперь уже было поздно давать заднюю. Серьга и вправду принадлежала Клеопатре, судя по описанию, но ничего более интересного с ней не связано. Да и выглядит так себе. «Ха-ха-ха», — громко, но немного заторможенно засмеялся старик. «Как ни удивительно, но ты прав. Таких украшений у той львицы было столько, что они просто не могут представлять ценность для знающих людей. Тогда что порекомендуешь, старик?» — посмотрел я на него. «Мне для девушки нужно что-то не настолько помпезное, как серьга с половину головы. Что-то практичное, удобное, чтобы она всегда с собой носила и могла вспомнить обо мне, на случай моей скорой смерти». «А вы что, умирать собрались?» — удивленно захлопал он глазами. «Нет, но работа у меня опасная, и всякое может случиться», — пожал я плечами. «А, так ты авантюрист», — понятливо кивнул он. «Насчет просьбы, я знаю, что вам нужно, молодой человек», — улыбнулся старик. «Подожди секунду». С этими словами он направился к полке недалеко отсюда. «Вот тут где-то», — начал он смотреть. «Где же он? Где? А, вот он, нашел». Довольный проделанной работой, старик достал предмет и протянул мне. «Что это?» — удивленно посмотрел я на эту штуку. «Брошь, шпилька, жетон. Определить, что мне в руки попало, Я так и не смог. В моей голове просто не было слов, способных это описать даже несколькими предложениями, не противореча самому себе. Черное сердце, символ благоговения и покровительства Иштар, подаренный Сидури как самой верной из последовательницы Нанны. Говорят, когда черное сердце нашло свое место на теле Сидури, в красоте она сравнилась с самой Иштар. Оказывает гипнотизирующий эффект на всех мужчин и женщин, заставляя возжелать Сидури, ради ночи с которой даже лучшие из героев потонут во мраке зла. Эффект не проявляется, если носитель не главная жрица Месопотамии. Я пробежался по описанию, и у меня появилось сильное желание затолкнуть сей предмет поглубже в пасть этой Иштар. Кто вообще придумывает такие игрушки? Ну, хорошо, хоть это Сидри единственное, кто может использовать этот амулет, иначе его нужно было бы любой ценой уничтожить. А, и да, с появлением системы я научился читать с чудовищной скоростью. Прогресс, однако, это, юноша, Черный Орден. Задолго до нашего времяисчисления богиня Иштар подарила этот предмет своей самой преданной жрице, выделяя ее среди остальных. По преданиям, этот предмет дарит невообразимую красоту и власть над мужчинами. И зачем мне такую штуку дарить сестре? Посмотрел я на старика. Да и Иштар весьма спорный покровитель. Может, работай моя сестра ночной бабочкой или ночами не вылезая из клубов, я бы и дал ей этот предмет в качестве подарка. С презрением бросил я предмет обратно в руки старца, но тогда предпочтительнее было бы другое украшение, из свинца, крепящееся прямо в лоб. Как мало в вас, юнцах, уважения к богам, и какие жестокие слова вы говорите, вздохнул старик, смиренно возвращая орден на место. Не люблю женщин без комплексов, пожал я плечами. А как насчет этого? Достал он новую безделушку, закрыв тему. Эта спица была выкована лично Анубисом, в качестве подношения своей возлюбленной человеческой женщине. Этот артефакт – символ власти и превосходства. Я на секунду задумался. Вроде выглядит неплохо, да и описание не настолько уж и плохое. Но все равно нет. Неа. Даже Гарри Поттер выбирал себе палочку проще, пробубнил себе под нос старик, что я открыто проигнорировал. А это? Достал он новый предмет. На сей раз я заинтересованно посмотрел на него. Этот символ у вас на входной двери такой же, заметил я, посмотрев на старика. Серебряный медальон также попал в мои руки. Предмет, однако, был интересен. А это? Ухмыльнулся старик. Этот символ уже многие века используется нашей семьей, передаваясь от поколения к поколению. Он на секунду задумался. Я никогда об этом не задумывался, юноша, но ты прав. Этот медальон, если подумать, символ нашего магазина был заимствован от него, он бубнил себе что-то под нос. Похоже, я его действительно озадачил. Так вот, это символ Тюхи, быстро вернулся он к теме. Тюхи, в смысле греческий аналог фортуны, уточнил я. А для такого невежды, ты неплохо в религиях разбираешься, хмыкнул старик. Небось не столь уж и пропащий человек, было бы глупо не искать информацию о них, зная, что в любой момент они могут упасть в мой дом, пожал я плечами. Ну, с подобным заявлением ты, конечно, загнул, юноша, но смотришь на все здраво. Я бы поспорил насчет загнул, учитывая, что я забрел сюда по пути в больницу, откуда должен забрать саму Изанами, то не так уж я и не прав оказался. Но тратить время на объяснение своих проблем в жизни не было ни желания, ни смысла. Оставим наши религиозные взгляды в стороне. Скажи лучше, старик, что это за медальон? Он связан с фортуной? Говоря это, я еще раз взглянул на описание. Любовь фортуны, медальон, зародившийся от любви Тюхи к смертному юноше, имя которого мир не запомнил в силу скорой кончины. Если медальон примет кого-то как своего хозяина, может сделать его удачливее. Стоит ли говорить, что особенность этого предмета меня заинтересовала? Точно неизвестно, что это за цветок, начал объяснять старик. Но, как я и говорил, это символ Тюхи или, если угодно, фортуны. По легендам, еще когда Фенрир был свободен, а ужасная Хелли была красивейшей женщиной Востока, в землях Запада появился герой, в которого влюбилась госпожа Фортуна. Она дала ему этот амулет, назвав своим возлюбленным. Но, что это за юноша, и какова его история, неведомо даже мне. Хе-хе, не смог я сдержаться. Возлюбленный Фортуны, говоришь, я ухмыльнулся. За сколько продашь эту побрякушку? Заинтересовался, довольно кивнул старик. Хороший выбор. Даже такие, как ты, хотят дать близким то, что сделает их счастливыми, улыбнулся он мне. Эту игрушку я покупаю себе, фыркнул я. понравилась мне история, особенно конец. Конечно, я не верю, что это изменит мою удачу, но меня бы посчитали дураком, если бы я даже не попробовал. Все же, фортуна действительно существует, и это факт. «Коли так, забирай бесплатно», — удивленно произнес он. «Возможно, это твоя судьба, или госпожа удача выбрала именно тебя для этой роли». «Да-да», — положил я игрушку в карман, не давая возможности старику передумать. «Говорит, что бесплатно. Кто я такой, чтобы настаивать? Только нам бы еще подарок сестре подобрать. Я ведь не шутил про спешку». «Хорошо, тогда вернемся к украшениям», — кивнул он. «Как тебе эта заколка?» — спросил он, протягивая мне обозначенный предмет. Она принадлежала человеку, нынче известному как Амакуса Широтакисада. Он с моей родины, и, хотя он не очень известен даже там, все же, при жизни его считали святым. Я не ответил ничего, рассматривая украшение. Выглядит действительно неплохо. Красная заколка будет как раз под цвет ее глаз, ну, то есть линз. Да и волосы она обычно или заколкой, или ленточкой подвязывает. И, что самое главное, заколка, некогда принадлежавшая герою своего времени, не дает никаких эффектов, но смотрится красиво. «Амакуса Такисада, говоришь?» – посмотрел я на него. «Я немного слышал о нем из разных источников. Нравится мне его история, грустная, но без сомнения достойная. Да и сестре моей, думаю, подойдет. Ты сегодня поднял мне настроение», – тихо посмеялся старик. «Давненько я так ни с кем не беседовал. И Широдона ты похвалил, что меня не может не радовать. Он мой любимый национальный герой, знаешь ли. Поэтому забирай эту заколку в подарок. Но больше на такую щедрость не надейся, иначе я разорюсь», — все так же в веселой манере закончил он. «Подозрительный ты, старик. Но пусть будет так, предметы я сам выбирал. Не знаю, о чем ты, хе-хе-хе. Ладно, раз я тут закончил, то, пожалуй, пойду. Благодарю за все», — бросил я, направляясь в сторону выхода из комнаты. Никаких возражений я не услышал. «Удачи тебе, юноша. Надеюсь, Тюхе будет сопровождать тебя в твоем пути». «Было бы действительно неплохо», — ответствовал я, покидая помещение, а затем и магазин. По дороге мне не встретились те две девушки, национальность которых я теперь наконец определил, японки. «Ну и как прошло?» — заинтересованно спросила меня Мишка-ниндзя, теперь уже в нормальной одежде. А фигура у нее не так уж и плоха для японки, хотя все еще ниже средней славянской девушки. «А что, он меня там съесть должен был?» Изогнул я бровь, заставив девушку закатить глаза и уйти куда-то в сторону. «Какая-то эта девушка слишком раздраженная. Ты купил, что хотел, братик?» Также заинтересованно спросила и вторая. Более взрослая остановилась, и будто начала делать что-то, на самом деле прислушиваясь к моему ответу. «Ну, я задумался. Можно и так сказать», — кивнул я, показав медальон и заколку. «А во-о!» — протянула она, посмотрев на эти предметы. «А что это?» Повисла тишина. Я, быть может, и ответил бы, но уж очень мне хотелось подразнить ту девушку Мишку, что боролась с желанием удивленно ахнуть от предметов у меня в руках. Вскоре мне это надоело, и я вздохнул. «Не знаю, просто безделушки, которые мне ваш дед подарил». Пожал я плечами. «Подарил?» — раздался удивленный выкрик со стороны. «Как подарил? Ты хоть знаешь, сколько это стоит?» Возмущенно посмотрела на меня девушка Мишка. «Тебе и за 1000 лет не заработать столько. Она меня уже начинает бесить. Твоя сестренка всегда такая, или у нее сегодня эти дни?» Посмотрел я на маленькую девочку. Где-то там послышался возмущенный писк взрослой из сестер, но мы с Мелкой это проигнорировали. «Ну», — задумалась девочка на секунду, — «я бы сказала, что эти дни у нее постоянно. Эй!» — выкрик девушки мы с ее сестрой будто бы и не слышали. «Ты же и понятия не имеешь, что это за эти дни, верно?» — уточнил я. «Верно», — чуть смущенно кивнула девочка. «Молодец», — довольный улыбнулся я и погладил Мелкую по голове. «Когда вырастешь, станешь терроризировать своих знакомых, как и я сейчас». Это обещание протянуло мне мизинец еще маленький и неопытный, но все же уже тролль. Я ухмыльнулся и ответил тем же самым. «Тогда не забывай этого обещания, маленькая», — бросил я, прощаясь. Глава 4. Выдающийся аристократ. Слуга. Я направился в сторону больницы. Купленный сестре подарок расположился в инвентаре, как и медальон фортуны. У входа в лечебное заведение я сначала поздоровался с одним знакомым, потом со вторым. Там и третий недалеко стоял. В общем, минут на 10 больше времени, чем хотелось бы, я потратил, но ничего плохого в этом не было. Еще 10 минут пришлось пообщаться с главврачом, чтобы он отпустил Эйзанами без лишних вопросов и бумаг. Получилось ли у меня, с натяжкой, некоторыми проблемами, но 70-летний старик, таки выполнил мою просьбу. Правда, запросил за это 50 тысяч. И это учитывая, что я выбил у него скидку. Сомневаюсь, что эта услуга столько стоит, но он, козел, уже опытный и понял, что мне очень нужно, чтобы Эйзанами не допрашивали. Но, признаюсь, сам виноват, что недооценил старика. К сожалению, Роуз в больнице не было, она вроде поехала на родину по своим делам, а учитывая, что это та еще головная боль из-за разделения магического и подземного миров, дела должны быть очень важными. Так что уже через 5 минут после заключения устной договоренности с главврачом, я был в палате уже исцеленной женщины. Единственная причина, почему она до сего дня тут, расследование со стороны законников, которые строго следят за тем, чтобы шпионы из научников или магов не разгуливали тут как у себя дома. Проблема пока не решена, и вопрос будет стоять до тех пор, пока я не предоставлю документы, но время я самой обычной взяткой нужному человеку уже выиграл. С компетентным человеком уже связался, так что очень скоро этот вопрос должен быть закрыт. Разумеется, парочка идей, если все пойдет не по плану, у меня тоже есть, ведь с моей удачей вероятность такого исхода не маленькая. Привет, красавица, с улыбкой вошел я. Собралась уже, на меня уставилась пара удивленных глаз. Виктор, с некой долей неверия посмотрела на меня действительно прекрасная женщина. Похоже, она уже смирилась с тем, что я назвал не свое настоящее имя при нашей первой встрече. Хотя, казалось бы, она чувствует ложь, я ей улыбаюсь. Именно этому она удивилась, изменившемуся к ней отношению. За прошедшее время я понял, что мне не нравится вести себя как засранец. Все эти холодные взгляды, пренебрежение и так далее не по мне. Меня это утомляет. Поэтому я решил не играть из себя обиженную девочку. Простил ли я ее? Разумеется, нет. Она сполна поплатится и за ту подставу, что она мне сделала, и за 150 очков навыков, и за потерянный навык пламя бездны, который я толком и не смог использовать. Я помню это, все, и не буду бояться задеть чувства моей рабыни. Да, именно рабыни. Просто мое отношение к этому изменилось. Теперь она моя слуга до тех пор, пока не восстановит силы, служанка. После того, как восстановит силы, боевая единица. Вот кто такая Эйзанами. Она не стоит тех усилий, что я прикладываю в попытках быть холодным по отношению к ней. В каком-то смысле, мое нынешнее отношение даже более жестоко, чем при том разговоре, когда я только очнулся. Да-да, я готова, все еще с опаской поглядывая на меня, опасаясь непонятно чего, она сказала то, что я хотел услышать. Я с насмешкой осмотрел ее. Было бы весьма забавно позволить ей прогуляться в больничном одеянии, но это ведь отразится на моей репутации. Зачем мне такие мелкие глупости? Приоденься. Достал я из инвентаря одежду и положил рядом с ней. Я отчетливо чувствую ее волнение. Неужели печать, что я на нее наложил, так сильно бьет по мозгам? Передо мной словно другой человек. Женщина несколько долгих секунд смотрела на меня, не решаясь переодеться. Неужели надо ей приказывать даже в таком простом деле? Вскоре я понял, в чем была причина, и лишь насмешливо фыркнул. И чего я только там не видел. Не смог я сдержать ухмылку. Или ты настаиваешь, чтобы я вышел? Вопросительно изогнул я бровь. Не то, чтобы я действительно собирался выйти, пожелая она этого. Нет, гораздо спокойнее, чем я ожидал, ответила она и начала снимать с себя одежду. Я не особо пялился, но и в удовольствии себе не отказал. Да и почему должен был? Отлично, а теперь пошли, довольный кивнул я, развернувшись. Она молча последовала за мной. Еще через 10 минут мы шагали в сторону моего дома. Учитывая, сколько мне приходится ходить, и мою жадность, не позволяющую мне ездить на такси, хорошо бы мне машину купить. Да только не с моей удачей. По дороге я решил немного расспросить женщину, что случилось, пока мы покидали бездну. Задал я вопрос. Почему твои силы так просели? Она была чуть позади меня, и я не мог видеть ее, но почему-то знал, что она сейчас немного опечалена. После того, как ты потерял сознание, начала она рассказывать. У меня было не так много времени, но хуже всего было то, что я понятия не имела, как тебе помочь. Потому я впала в панику. Именно она послужила тому, что я поспешила открыть портал в этот мир, недалеко от того места, где был создан первый портал, через который ты и попал в бездну». Она вздохнула. «А как же вся та энергия бездны, что уже была в моем теле?» Прервал я ее, потому что мне стало интересно. «Выбравшись из бездны, в тебя перестали бы поступать ее силы. Это должно было остановить превращение», — ответила она, чуть отведя взгляд. «Что простой остановки будет недостаточно, я тогда не поняла». «Ты это и сделала», — кивнул я, вспоминая свой разговор с волей бездны. «Она отпустила нас. Значит, судя по всему, могла, пока мы проходили через тот портал, нас убить или просто остановить». «Да», — кивнула и за нами. «Но все пошло не по плану. На этом моменте я чуть притормозил, чтобы она меня догнала, и я смог посмотреть на ее лицо». «Кронос, с прежним презрением и уже новой ненавистью», — произнесла женщина. «Он ворвался в портал. Это так просто, и зачем ему это?» Опять прервал ее я. Она не выказывала недовольства. «Потому что он засранец, уже гораздо больше похожая на себя прошлую», — чуть не выплюнула она. «И да, это просто. Портал был самым обычным, а защитить его от постороннего вмешательства у меня не было времени. Кронос проник в портал, и что дальше? Я была вынуждена вступить с ним в схватку», — вздохнула она. «Наши силы были примерно равны, и битва могла длиться очень долго. Я решила пожертвовать большей частью сил, чтобы просто задержать его. После этой стычки те крохи силы, что у меня остались, начали быстро покидать мое тело, как воздух из дырявого мячика. И каждая стычка с менее значимыми жителями бездны лишь ускоряла этот процесс. К моменту, как я вынесла тебя из бездны, я уже держалась на одной только силе воли. А почему ты смогла вырваться из бездны?» Перешел я к другому интересующему меня вопросу. «Нет, я, конечно, помню настоящую причину. Воля бездны нас просто отпустила из-за моего выбора. Но мне интересно узнать, как сама Изанами это объясняет». «Я не уверена», — ровным голосом ответила она. «За этот разговор она стала гораздо больше похожа на себя прежнюю, чем за все время наших встреч до этого. Скорее всего, ты смог выйти, потому что трансформация еще не завершилась, и поэтому ты все еще был чужд бездне. Я же тут должно было сыграть семя внутри меня». Она бессознательно коснулась своего живота. Как она это делает, я наблюдал уже во второй раз. Почему-то я от этого жеста слегка смутился и подсознательно отвел взгляд. Причины я понять так и не смог. Хотя появившаяся дурацкая улыбка на моем лице намекает, что не только предательство Изанами оставило в наших отношениях свой отпечаток, но и ту ночку мы с ней помним. Даже если я был под приворотным зельем, а она была движима исключительно желанием вырваться из бездны. Впрочем, странные проявления я быстро подавил. «Надеюсь, ты не ожидаешь от меня благодарности за спасение», — на всякий случай прояснил я. «И, хотя потеря твоих способностей меня сильно беспокоит, это только потому, что твоя сила выгодна мне. Так что извинений за это ты от меня тоже не услышишь». «Да-да, я понимаю», — тихо пропищала она и начала смотреть в пол. «Мне стало интересно, она действительно чувствует себя виноватой за сделанное или так расстроена из-за того, что я могу с ней за это сделать? Скорее всего, второе. На этом наше обсуждение и закончилось. У меня было еще много чего, что я хотел бы спросить у Изанами. Например, тот же коготь-ключ действительно может открывать проход в бездну. Так почему она назвала его получение простой уловкой? Или порталы от этого артефакта ничем не отличаются от тех, что создает сама Изанами, и коготь-ключ не помог бы ей выбраться? Еще момент, который я не понимаю, для чего вся эта возня с завоеванием доверия нужна, если у нее было чудо-зелье, что сорвет мою крышу? У меня было очень много вопросов, но ни один из них я не озвучил. Эта история закончилась, и результат уже есть. Если вдруг окажется, что я снова вернусь к теме бездны, тогда и расспрошу ее. Вот так, в тишине, мы добрались до моего дома. Изанами снова начала вести себя, как и в первые дни тут, а начавшаяся было возвращаться уверенность снова пропала. Иногда меня посещает мысль, не притворяется ли она, стала слабачкой даже по сравнению со мной и теперь притворяется, чтобы я ее вдруг не решил убить. Ну а то, что она не может лгать, никто не говорил, что это заявление правда, и что я ей поверил. Можно было бы отдать приказ мне не лгать, но я этого не сделал. Если она чувствует себя так в большей безопасности, пусть так, я не собираюсь это разрушать. Главное, чтобы исправно выполняла все, что я скажу, и ничего против меня не планировала. Все же, не на одном только страхе нужно держать подчиненных, я это прекрасно знаю. «Братик», — удивленный голос у входа в коридор раздался. Там девушка сидела и что-то делала. Чем она таким занята, я даже не старался понять, но выходило что-то наподобие гимнастики. Чего так долго? Ты же сказал, что придешь раньше. С подозрением посмотрела она на меня. И за нами она заметила, но никак не стала на нее реагировать, пока не разберется со мной. Да так, появились кое-какие дела сверху спланированных, отмахнулся я. А ты что делаешь? Разминку, ответила она сразу. И зачем? Не желая знать, поскольку ответ я не хотел слышать, но вынужденный это сделать, я логически продолжил углубляться в эту тему. Я собиралась пойти в морг, улыбаясь, ответила она. И зачем? Повторил я прошлый вопрос. Чтобы убедиться, что тебя там нет, пожала она плечами. И решила немного объяснить. Телефон ты не брал, а в больнице тебя не было. Вот я и начала звонить в морге, опасаясь худшего. Там мне сообщили, что прибыл обожженный мужчина без глаз, и я, испугавшись, что это ты, решила проверить. И перед этим ты разминалась, уточнил я деталь. Да, кивнула она. Я худею с этой логики, прокомментировал я. Ну а если не пытаться шокировать нашу дорогую гостью и говорить правду, ухмыльнулся я. Я увидела ваше приближение из окна. Подошла ко входу, чтобы поприветствовать вас прямо у порога, но в последний момент споткнулась, и чтобы не упасть, так странно извернулась. Сразу за этим вы открыли дверь, улыбаясь, ответила сестра, вернув своему телу нормальное положение в пространстве. Меня, кстати, Алиса зовут, протянула она руку моей служанке. А кто вы? Зовут ее Нами. Она будущая мать моих детей и с этого момента живет в этом доме. Ура! Воодушевленно вскинула она руку вверх. Братик наконец привел домой любимую. Рада, что теперь в этом доме будет более оживленно. Надеюсь, мы поладим. Да-да, смущенно кивнула из-за нами, даже не представляя, на что только подписалась. Я решил по-тихому ретироваться. Если из-за нами не поняла, что что-то не так в реакции моей сестры, то это не мои проблемы. Мне же лучше быть в своей комнате под защитой ловушек, когда Алиса немного приспособится к ней и начнет действовать серьезно. Надеюсь, моя бедная служанка не поедет кукушкой. Глава 5. Интерлюдия. Мать, эта поездка обещала быть сложной. Много головной боли было с одной только визой. Наверное, если бы не громкое имя человека, пригласившего ее, Роузкоул даже не задумалась бы о том, чтобы вернуться обратно в эту страну. Но аристократам не отказывают, тем более таким. Быть может, до самой Роуз этот человек и не смог бы добраться, но ее семья все еще проживает там. Да, они давно разорвали узы, но это все равно семья. «Приветствую вас, госпожа Роуз», — склонил голову мужчина в возрасте. Она бы его и стариком могла обозвать, но статный вид и прямая как копье спина дворецкого не позволили ей это сделать. «Как прошла ваша поездка?» «Хотелось бы ей рассказать, что она думает об этой их напускной вежливости», но даже если последние 10 лет она провела в России, где аристократы шли к ней на поклон при встрече, Роуз прекрасно понимала, что здесь так себя вести нельзя. «Все было лучше, чем могло бы быть», — улыбнулась он в ответ, умолчав о том, что в голове у нее при этих словах стояла сцена, как ее разобранный по кускам бросают в самолет. Долго улыбаться этому человеку ей не пришлось, и вскоре Роуз пригласили пройти внутрь. Гидом, разумеется, выступал дворецкий. Сам особняк ее впечатлил, но он был не в ее вкусе. Огромный цветочный сад, ухоженные клумбы, фонтан прямо посреди двора, статуя какого-то человека, все это было как-то слишком жалко. Создавалось такое чувство, что людям, желающим, чтобы их жилище выглядело так, нечем больше гордиться. Это, не говоря уже о том, что такое место вряд ли можно назвать домом, это не что иное, как макет для демонстрации. И дело было не в том, что Роуз не понимала пристрастия к большим строениям. Тот же дом Виктора был действительно удивительным, несмотря на свои впечатляющие размеры. Одни только предупреждения о ловушках по всему дому, крестики в участках, куда упадет пудовая гиря или тяжелая наковальня, как в мультиках, чего стоят. Сам интерьер тоже был странным сочетанием гармонии и хаоса, хотя предметы и были выбраны специально так, чтобы они не соответствовали друг другу. В доме все равно можно было угадать, что и где будет находиться в комнатах, где еще не побывал. Пройдя внутрь особняка, Роуз также не впечатлялась. Все было богато и роскошно, но и что с того, для этого особо ума не надо, накупить что подороже и выставить на общее обозрение. Нет, будет ложью сказать, что все так плохо. Просто, раздраженность из-за неудачного перелета прибавилась к не совсем обычному вкусу девушки, а она, девушка, сколько бы ей там лет не было, и даже императорские апартаменты для нее теперь казались бы не особо впечатляющими. Собственно, этот особняк и был достоин того, чтобы быть императорским. Те ведь тоже не особо разбираются в оригинальности и красоте, делая больший акцент на роскоши. «За этой дверью вас ждут», — вежливо кивнул дворецкий, проводив ее до комнаты. «Спасибо, что сопроводили», — постаралась вежливо улыбнуться в ответ целитель. Открыв дверь, она вошла внутрь, и ей предстало весьма сомнительное удовольствие попасть под жуткий взгляд синих глаз. От них у девушки пробежали мурашки по коже. Она почувствовала себя очень некомфортно в поле зрения этих глаз, будто они видят все ее слабости и читают ее насквозь. И такой эффект чувствовался в первые же секунды, как они посмотрели на нее. Каким же страшным была личность с такими глазами на самом деле. «Роускоу», — заговорил обладатель этого взгляда. «Проходи», — вывел он ее из ступора. Обычно уверенная девушка слегка растерянно кивнула и на деревянных ногах сделала шаг вперед. Второй, к счастью, дался ей легче. «Приветствую», просто находясь тут, девушка испытывала сильное давление. Мужчина перед ней отличался от тех аристократов, с которыми обычно встречалась Роуз. В России они ведут себя как просто богатые люди. В очень редких случаях появляются зазнавшиеся личности, мнящие себя центром вселенной, но их можно поставить на место, и тебе за это ничего не будет. Этот же человек чувствовался как нечто вроде шторма. Когда он перед тобой, ты подсознательно чувствуешь страх. «Я прибыла сюда по вашему приглашению», уже лучше взяв себя в руки, девушка обратилась к нему. «Вы хотели меня видеть, господин Грэмми?» «Я благодарен за это», кивнул красивый мужчина лет 30 с виду, хотя на самом деле он должен быть гораздо старше. Небольшая щетина и длинные для мужчин волосы до плеч хоть и смотрелись бы на обычном человеке неопрятно, но ему придавали поистине аристократичный вид. «Думаю, пересечение границ далось тебе очень нелегко, но мне нужны твои услуги». Этого человека можно было бы рассматривать как мужчину в ее вкусе, но Роуз не осмелилась это сделать. Она предпочла бы держаться от него как можно дальше. «Конечно», — кивнула она. «Грег», — позвал лорд дома Грэмми кого-то. Через мгновение в дверь постучались, и не дожидаясь ответа, дворецкий открыл дверь. «Проводи нашу гостью к моей супруге и проинструктируй о случившемся». «Слушаюсь», — поклонился дворецкий и с ожиданием посмотрел на Роуз. «Пройдемте, госпожа», — попросил он ее. Долго себя ждать девушка не заставила. Отношение хозяина поместья было чуть хуже, чем ужасное, но девушка была только рада как можно быстрее выбраться из зоны внимания этого человека, и что-то подсказывало ей, что он почти сразу о ней забудет, как она выйдет за дверь. Через несколько минут она уже входила в другую дверь, прекрасно осведомленная, что ее там ждет. Ее ввели в курс дела. На кровати ее встретила одиноко выглядящая фигура женщины. В первые секунды Роуз изумленно застыла от увиденного. Эта сцена казалась волшебной, а сама женщина в лучах заходящего солнца была похожа на фею. Она повернулась к Роуз, и ее прекрасные золотые глаза остановились на ней. Она была прекрасна, не в смысле женственно или возбуждающе. Нет, в красных лучах солнца она создавала ощущение прекрасной чистоты, словно звезда с неба. «Вы», слабо и немного измученно улыбнулась ей блондинка, «Роуз, да, простите за то, что доставила вам хлопот». В ее голосе чувствовалось искреннее извинение. Эн ничего, испытывая совсем другой тип смущения, нежели с мужем этой женщины, Роуз отвела взгляд от нее. «Для меня честь помочь вам», согнула спину Роуз, хотя и была полна решимости не делать этого, когда только решила ответить на приглашение из Америки. Роуз просто знала, что эта женщина достойна того, чтобы выказать ей такое уважение. Она это чувствовала. Сразу как появилась возможность, доктор начала проводить осмотр своим навыкам, вместе с этим отвлекая ее разговорами. Следующие несколько десятков минут прошли очень легко, несмотря на всю неловкость, что испытывала Роуз. Эта женщина умело вела беседу и делала это так естественно, что Роуз даже не сразу заметила, что она может легко отвечать. Даже то, какие темы они обе активно обсуждали, давало понять, что темы были мастерски подобраны так, чтобы Роуз было легче говорить. «Не сочтите за грубость, если я спрошу», — отважилась доктор спросить, «почему вы посетили Корею?» Это ее не касалось, и Роуз это прекрасно дали понять. Но состояние этой женщины не могло оставить доктора равнодушной. Она влюбилась в нее за эти считанные секунды. Нет, она не поменяла свои предпочтения за эти несколько минут. Роуз нашла себе пример для подражания. Эта женщина была той, к кому она испытывала глубокое восхищение. И это зародилось в ней за минуты знакомства. Вот насколько невероятной была эта женщина. Женщина чуть удивилась вопросу, после чего задумалась. «Это на самом деле секрет», — улыбнулась она Роуз. «Но, если вы обещаете никому не рассказывать, я посвящу вас в эту тайну». «Обещаю», — сразу ответила Роуз. «Я», — женщина чуть грустно улыбнулась. «Я ищу своего ребенка». Роуз пару раз непонимающе моргнула. «Вашего ребенка?» — переспросила Роуз, надеясь, что ее посвятит в детали. «Но ведь вы, доктор, не решил озвучить, что эта женщина всегда была бесплодной». Проведя обследование, Роуз уже поняла это. «Я кажусь вам хорошей женщиной», — вдруг спросила она, почему-то отведя взгляд от Роуз. «Можете не отвечать, я вижу это по вашим глазам, вы испытываете ко мне восхищение». Легкий вздох, почти незаметный, вырвался из ее легких. «Но вы ошибаетесь, я плохой человек». Она прикрыла глаза. «Я совершила много ошибок, которые мне никогда не исправить. Но чтобы получить возможность искупить свои грехи, я ищу своего». На этом их разговор прервался. Кто-то постучался в дверь, и спустя полсекунды ее открыли, а в комнату вошел дворецкий. «Госпожа Хелин, госпожа Роуз», — по очереди поклонился мужчина. «Вы закончили?» — уточнил он. «Нет, мы», — попыталась было сказать доктор, но ее опередили. «Мы закончили», — ответила Хелин. «Спасибо вам, Роуз. Вы очень помогли мне», — улыбнулась она, извиняясь за столь резко оконченный разговор. Роуз сразу поняла, что ее собеседница быть может и не прочь рассказать, но появление этого старого козла помешало ей. Нет сомнений, что он подслушивал их. «Нет, еще не закончили», — покачала головой Роуз. «Яд, что она выпила, оказался слишком сильным, и я не смогла его вывести из ее организма. Мне нужно будет еще и завтра навестить, а то и не один раз». Нависла тишина. Дворецкий молча смотрел на нее. Его взгляд не изменился, но все же в нем чувствовалось, что лучше бы Роуз сказать правду и покинуть это странное место навсегда. Разве такое могло напугать доктора? Ее постоянный пациент был очень проблемным, даже если Виктор сам не знал об этом. Этот его друг, Гаврил Жуть, что он наводил, была просто чудовищной. Если говорить об этом, то даже этот их лорд Грэмми ничтожество перед Гаврилом, когда дело касается Виктора. Куда уж этому дворецкому? «Запишите мне свой номер, госпожа Хелин», — с вызовом улыбнулась Роуз, смотря в глаза дворецкого. «Позвольте мне позаботиться этим», — улыбнулся дворецкий, став еще более жутким. «Думаю, я смогу вам позвонить, если госпоже станет хуже». «Нет, я предпочитаю говорить с пациентами, это позволяет более точно определить их состояние», — ответила Роуз со все такой же улыбкой. С этими словами она достала телефон и на несколько секунд задержала на нем свой взгляд. Привычная фотография зеленоглазого пятилетнего мальчика появилась на экране смартфона. Уже как 3 года она поставила эту милашку на заглавный экран, чтобы самой умиляться такой крохе, который позже вырос в такого циника и язву. Еще эта фотография была последним аргументом в спорах со взрослой версией мальчика. Жаль только, использовать слишком часто это в словесных перепалках не получается, иначе эффективность быстро теряется. «Пожалуйста, запишите свой номер. Я позже свяжусь с вами», — с улыбкой протянула Роуз телефон. Глаза Хелин почему-то расширились, а рот чуть приоткрылся. Удивленная она выглядела всего мгновение, и Роуз даже засомневалась, не показалось ли ей. «Нет, госпожа», — заговорил дворецкий, в голосе которого впервые послышалось недовольство. «Вы не можете так беззаботно раздавать свой». «Конечно», — искренне улыбнулась леди Дома Грэмми, принимая телефон доктора. Замечание дворецкого она проигнорировала полностью. «Звоните в любое время, я буду рада с вами поговорить, госпожа Коул». Почему-то Роуз показалось, что эта женщина буквально на глазах расцвела. Усталый вид улетучился, будто и не было его, а уже немного выцветшие глаза вновь наполнились блеском. Что послужило этому причиной, доктор так и не поняла. Может, она так обрадовалась, что у нее есть теперь с кем поговорить. К сожалению, после того, как она вернула телефон, Роуз была вынуждена покинуть особняк. Ее даже переночевать не пригласили. А ведь искать ночлег ночью, то еще удовольствие. Но не так уж и плохо все. Она покинула родную страну долгих 10 лет назад и сейчас получила возможность узнать, что тут новенького случилось за это время. Глава 6. Деловой разговор. Незнакомка. Утро мое началось, как и многие до этого, с шума тюленя, пытающегося вскрыть свои веды. Вслед последовало уже привычное разрушение будильника и возвращение нанотехнологии в амплуа оружия пыток. Дальше уже проще: обезвредить ловушку у входа в мою комнату, умыться, зубки почистить и спуститься завтракать. А вот то, что меня там ждало, ввело меня в ступор. Моя дражайшая сестра училась у Изанами готовить. Вдаваться в подробности я не стал. Поздоровался, зевнул и ушел. Нет у меня желания разбираться в гордиевом узле их взаимоотношений. А что такого в этом? Просто вчера Алиса показывала Изанами то же самое, и тогда моя служанка готовить эти их шедевры точно не умела.